Глава 55. «Приходите же к воде все, кто измучен жаждой. У кого нет серебра, приходите, получайте еду, ешьте. Приходите, получайте вино и молоко, не за серебро, бесплатно. Почему отдаете вы серебро за то, что нельзя назвать пищей? Почему, заработанное тяжким трудом, отдаете за то, что не насыщает? Слушайте же меня и вкусите добрые яства, богатой трапезой насладитесь. Внимайте, придите ко мне, слушайте, и будете жить. Вечный договор заключу я с вами ради верной любви моей к Давиду. Свидетелем для народов я его сделал, вождем и повелителем народов. Ты призовешь к себе племя, о котором и не знал, племя, не знавшее тебя, к тебе прибежит, ради Господа, Бога твоего, святого Бога Израиля, который тебя прославил. Взывайте к Господу, пока он рядом, зовите его, пока он близко. Пусть злодей откажется от своего пути, грешный человек от мыслей своих. Пусть вернутся к Господу, и он помилует их, к Богу нашему пусть вернутся, многомилостив он. Мысли ваши не мои мысли». «Мои пути не ваши пути», — говорит Господь. «Насколько небо выше земли, настолько мои пути выше ваших путей, мои мысли выше ваших мыслей. Как дождь или снег с неба пав не вернется туда, а будет поить землю, чтобы та породила растение и дала зерно для сева и в пищу, так и слово, что выйдет из уст моих, неисполненным ко мне не вернется». Оно выполнит волю мою, свершит все то, для чего оно было послано мной. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Горы и холмы возликуют громко пред вами, и все деревья в поле будут рукоплескать. Вместо колючих кустов вырастут кипарисы, вместо крапивы — мирт. Славой Господа это станет знамением вечным, неприходящим.